окруженная ночным мраком алая звезда, которая появилась впервые больше двух оборотов назад, Леса помнила тот рассвет, когда зловещее предчувствие подняло ее с соломенного ложа руатанской сыроварни. Она забралась на стену и увидела мерцание алой звезды. И вот она здесь, в Вейре. Но то яркое, деятельное будущее, которое рисовал ей Флар, так и не стало реальностью. Она не может использовать свою тайную силу, не может управлять событиями и людьми на благо Перна. Вместо этого ее засосал круговорот тягучих, бессмысленных дней, заполненных надоевшими до тошноты поучениями Мергула и Слела. Ее жизнь ограничена апартаментами госпожи Вейра, правда, несравненно более комфортабельными, чем холодный угол в сыроварне, площадкой для кормления и купальным бассейном. Что за убогий исход? Применять свои способности для избавления от нудных уроков так называемых наставников. Скрипнув зубами, Леса подумала, что если бы не Рамота, она сбежала бы отсюда немедля. Выгнала бы сына Геммы и завладела Руатом, как, пожалуй, ей и следовало бы сразу поступить после смерти Фекса. Она прикусила губу и усмехнулась. Если бы не Рамота, она в любом случае не задержалась бы здесь ни на минуту. Но с того мгновения, как ее глаза встретились на площадке рождений с глазами молодой королевы, все, кроме Рамоты, потеряло значение. Леса принадлежала ей, Рамоте, всем своим существом, и мыслями, и сердцем. И это могла нарушить только смерть. Иногда всадник, потерявший дракона, продолжал жить, как Лайтов, управляющий Руата. Но он становился похожим на тень, и существование его превращалось в многолетнюю пытку. Когда же умирал крылатый, его дракон навсегда уходил в промежуток, ледяную пустоту, через которую он мгновенно переносил и себя, и своего всадника из одной географической точки Перна в другую. Леса же представляла себе главную опасность, подстерегающую в промежутке. Там нельзя находиться больше времени, чем требует для того, чтобы трижды моргнуть глазом. И все же единственный полет Лесы на шее Мнемента наполнил ее неутолимой жаждой повторить приключения. Она наивно полагала, что ее будут обучать, как обучали молодых всадников и их драконов. Но она, фактически самое главное существо в Вейре после Рамоты, оставалась на земле, в то время как подростки, кружась над Вейром в нескончаемых тренировках, то ныряли в промежуток, то снова возникали в воздухе над хребтами и плоскогорьями Биндена. Рамота была самкой, но она, несомненно, обладала такой же врожденной способностью проникать в промежуток, как и самцы ее племени. Этот вывод, как считала Леса, подтверждается балладой о полете Моретты. Разве баллады не были инструкциями? Разве они существовали не для того, чтобы каждый молодой пернит, будь он всадником, лордом или простым холдером, мог узнать о своих обязанностях перед Перном и изучить его славную историю? Два старых идиота могут сколько угодно отрицать существование подобной баллады. Но тогда каким же образом Леса выучила ее? Она раскопает истину, отыщет и подлинный текст баллады, но... Это случится лишь тогда, когда Аргул наконец разрешит ей взять на себя традиционные обязанности хранительницы архивов. Она не перестает теребить Аргула, пока... Ее не допустят к архивам. В свое время, как любит говорить предводитель. В свое время, возмущенно подумала она. В свое время? Когда же оно наступит? Когда луны позеленеют? Чего они ждут? И чего ждет высокомерный Флар? Прохождение алой звезды, в которое верит он один. Леса почувствовала, как ее обдало холодом. Мысль о зловещей звезде вызывала в ней предчувствие опасности. Она... стряхнула головой. Резкое движение привлекло внимание Аргула. Он оторвался от записи, которые усердно изучал, и протянул доску, к себе доску, плод стараний Лессы. Шарканье доски по столу разбудило Слела. Престарелый всадник вскинул голову, не в силах сразу сообразить, где находится. «Что? Да?» — бормотал он, моргая и уставившись перед собой заспанными глазами. Это было уже слишком. Леса мысленно позвала Туэнта.